Само разумеется, оплату за выполненную работу в сумме 500 галеонов. Со взмахом руки из сундука вылетело 3 предмета. Джонс смотрел на зависшие в воздухе над ладонью стоящего перед ним волшебника сверток с каким-то корешком и 2 флакона с прозрачной и серебряной жидкостями. Сохранение твоей жизни я оцениваю в виде 3 этих ингредиентов. Сохранность своей тайны ты можешь купить за ингредиенты. Список у меня небольшой, так что у тебя проблем с их получением будет немного. И, конечно, как цивилизованные люди мы заключим письменный контракт. Все в рамках законов бизнеса. Какие нахрен законы бизнеса? От подступающей задницы Джонсу хотелось завыть как оборотень. Но помня ради чего это все делалось, он лишь сжал зубы. От стоящей перед ним фигуры, скрывающей свою внешность, раздался издевательский вопрос. Так ты покупаешь или нет? Часть 5. Лучшие гости – это те, которых нет. Выходя из таверны в лютном переулке, я не мог не нарадоваться своей удаче. Не каждый день удается практически за бесплатно получить добровольно отданную кровь единорога, слезы феникса и корешок семицветника. Да даже при наличии нужных денег для покупки их нереально найти на рынке. Раньше мне приходилось работать с этими ингредиентами, но только после траты кучи золота и оказания услуг мастера-ритуалиста. А здесь словно я выпил зелье жидкой удачи, напялил пояс с 10 кроличьих лапок и станцевал шаманский танец прошения благословения предков. Если бы этот бандит, который считает себя элитой, не хотел оглушить меня и заставить подписать контракт, практически делающий меня его рабом, то я бы даже поблагодарил его. Но дураки не первородные эльфы, не вымрут. Впрочем, мне бы хотелось забрать все содержимое сундука, но тогда сам Джонс уперся бы. Все-таки кроме ингредиентов там были и готовые зелья, одно из которых нужно этому волшебнику. Один из главарей острых капюшонов не стал бы грабить родственника своего лидера из жадности. А вот ради сына, болеющего редким магическим аналогом синдрома Дауна, стал бы. Из-за редкости болезни колдомедики толком не изучили ее, из-за чего магическому миру известен только один способ лечения, который используется для лечения большинства ментальных заболеваний и повреждений разума. Зелье прояснения сознания. Довольно проблематичная в изготовлении вещь, которая могла помочь в мое время. Выбросив из головы ненужные размышления, направляюсь домой. Конечно, не прямо, а сделав несколько кругов, 5 раз аппарировав в различные места, заметая свои следы как магические, так и не очень. Благо, чистить мантию не нужно, так как я зачаровал ее целым комплексом заклятий, разработанным как раз для диверсантов. Хвала предкам, что они смогли в моем прошлом собрать обширную библиотеку чар на различные случаи жизни. Ну и хвала тем аристократам, чьи мэноры я вскрыл во время катаклизма. Их библиотеки очень помогли моему самообразованию. С такими мыслями захожу в дом, где жили родители тела. Воспоминания о них уже не вызывали такой острой реакции, как в первые дни. Мало ли я видел и переживал чужих трагедий. Сейчас все мои мысли были сосредоточены на расчетах планируемого ритуала по улучшению моего нынешнего тела. Хоть сила и мощь магии в основном зависит от души, но само тело в немалой степени влияет на душу. Это даже немного похоже на связь между волшебником и его магическим проводником. Правильно подобранная волшебная палочка, посох, перстень или иная вещь, которая может послужить магическим проводником и фокусом, может усилить или облегчить творимую магию. Так и с физическим телом мага. Поэтому аристократы и обращают внимание на чистоту крови вместе с генеалогическим древом. Кровь потомка волшебников сама притягивает окружающую магию. Конечно, тело может подстроиться само под мою душу через 10 лет, но времени у меня нет. Да и шаблоны предполагаемых улучшений тела есть, которые не смог провести в прошлом будущем. По большей части из-за того, что провел более топорные и грубые модификации из-за необходимости стать живучее и сильнее вот прямо сейчас. Теперь же, когда у меня есть более подходящие ингредиенты для планируемого мной ритуала, я смогу полностью раскрыть свои умения мастера ритуалистики. Нужно только приобрести еще парочку ингредиентов, а пока надо бы навестить одну журналистку. Прошло уже 1,5 месяца с нашей последней встречи, и мне бы хотелось поблагодарить ее за такую лестную статью о моей 2-й книге. Ну и между делом попросить о паре услуг, или не паре. Светловолосая девушка с громким звуком захлопнула входную дверь. Тонкие губы с намазанной ярко-красной помадой раздраженно подергивались, пока зеленые глаза чуть не сияли от переполнявшей их обладательницу злости. И повод у нее был. Ведь последнюю ее статью не приняли из-за излишней критики. Моргана его дери, из-за излишней критики. Рита Скитер сильнее всего злилась тогда, когда она вынуждена писать скучные статьи в угоду некоторым людям. В чем их смысл, если читатели любят именно конфликты, нелицеприятные факты и шокирующие новости? Им нужна страсть и сомнения, новости, из-за которых кровь кипит от волнения. Просто хвалебные статьи могут написать другие лизоблюды, которые гордо называют себя журналистами. И то, что ей приходится второй раз подряд идти вопреки своей природе, особенно бесил девушку. «Плохой день», — Рита замерла. Светловолосая голова медленно повернулась в сторону кухни, где за столом ослепительно сочувствующе улыбался молодой мужчина, одетый в стильную мантию кремово-белых тонов, белые штаны и полусапожки коричневого цвета. Он был похож на одного из наследников благородных и древних аристократических родов Альбиона, чем на начинающего писателя-полукровку, что меньше 5 лет назад окончил Хогвартс. «А вы знаете, мистер Локхарт, что проникновение в чужой дом может грозить вам штрафом в несколько сотен галеонов или даже отсидкой в Азкабане до 2 лет, а я думал, что мы неплохо поладили. Так же хорошо беседовали тогда за чашечкой чая, и узнали друг о друге немало». Старательно избегая зрительного контакта с волшебником, девушка в бешеном темпе обдумывала то, ради чего мог прийти сюда этот человек, и чем больше думала, тем больше мрачнела. Чего может хотеть молодой мужчина, знающий сокровенный секрет красивой девушки, ради сохранения которого она может пойти на многое? «Знаешь, спать с обиженной и ненавидящей тебя ведьмой я бы не рискнул». Ожидание того, что конец может оказаться в определенный момент действительно концом моей половой жизни, очень сильно портит впечатление от процесса. На добровольной основе же я открыт для предложений. Покраснев от злости и смущения, Рита с раздражением поняла, что для чтения ее мыслей сидящему перед ней волшебнику особо и не нужно смотреть ей в глаза. Пораженно выдохнув, она посмотрела прямо в синие, похожие на 2 драгоценных сапфира глаза, в которых не получалось разобрать какие-либо эмоции. «Чего ты хочешь?» «Взаимовыгодного сотрудничества», — раскачивая стул и переплетя пальцы рук на животе, произнес со спокойной улыбкой Гилдерой. «И в чем будет моя выгода?» На стол упал звякнувший монетами мешочек. Девушка с сомнением посмотрела на него. «Деньги, помощь, связи, ну и мое покровительство начинающего писаки, будущего кавалера ордена Мерлина, признанного борца с темными силами и очень богатого известного писателя». На такое волшебница хотела ехидно высказаться о весьма высоком полете фантазии Локхарта, но у нее перехватило дыхание от навалившегося на плечи чужого давления магической силы. Ранее привлекательная фигура волшебника теперь казалась мистической, эфемерной, а синие глаза теперь были похожи на 2 глади спокойных озер, что готовы поглотить тебя, не вызвав на себе и намека на рябь. «У меня полно шансов найти кого-нибудь позговорчивее, так что не бери на себя слишком много». С последним словом невидимое давление исчезло, а молодой волшебнице резко захотелось в душ, дабы смыть выступивший на теле пот. «Что я должна делать?» «То, что раньше, но по интересующим меня людям и событиям я хочу получать всю известную тебе информацию. Также порой мне нужно будет узнать сведения о некоторых людях, поэтому тебе придется использовать свои таланты». Замолчав на секунду, Локхарт достал из кармана и положил на стол женские сережки. Скитер с удивлением поняла, что золотые с маленькими изумрудами ювелирные изделия отлично подходили к ее глазам и ее любимому изумрудному платью, что она надела при взятии интервью у Локхарта. «Этот парный артефакт будет получше твоего кулона, который делал какой-то подмастерье. Конечно, от мастера легилимента не спасет, но даст знать о попытке чтения мыслей и на какое-то время защитит от глубокого чтения мыслей. Поэтому не забрасывай практику окклюменции. При хороших результатах твоей работы я могу даже подкинуть пару книжек по магии разума. Где мне расписаться кровью?» «О, не нужно». Гилдерой Локхарт встал и подошел к ней. Чуть наклонив голову, он посмотрел ей в глаза с приятной улыбкой. «Твой страх и любопытство будут посильнее цепей магического контракта. Но если ты все-таки решишься предать меня, то потом этого даже не вспомнишь». Девушка завороженно слушала проникающий в саму душу голос. Он обволакивал и заставлял склониться. Ведь подчиняться сильному не зазорно. Это естественно. «Хорошего дня. Кстати, спасибо за статью. После нее продажи моих книг значительно возросли. Связываться же со мной не надо. Я это сделаю сам». Помахав рукой, волшебник стремительным шагом вышел из квартиры. Спустя несколько секунд раздался тихий хлопок аппарации. Стоявшая на месте и переваривающая произошедшие события, которое не заняло и 15 минут, волшебница наконец двинулась. Она со стоном рухнула на стул и раздраженно посмотрела на пол. «Мог бы хоть обувь в чужом доме снять, придурок». Рита Скитер стойко проигнорировала тот момент, что сейчас на ней самой были туфли с высоким каблуком. В ее дом проник посторонний, так что ей позволительно не снять обувь в своем доме. Да и вообще всегда это позволительно. Полюбовавшись отданными ей сережками, она решила высыпать из мешочка монеты, дабы узнать, какой аванс дал ей новый начальник. На стол начали высыпаться золотые монеты, а через минуту глаза самой девушки приняли округлую форму. По 500 галеонов. Смотря на сумму, равную месячной зарплате главного целителя Мунга, девушка сглотнула слюну. Почему-то сейчас она не могла избавиться от ощущения того, что ее за прошедшие несколько минут сняли как какую-то куртизанку из борделя. Плату внесли, а теперь она должна отработать. Еще раз осмотрев галеоны, она вновь посмотрела на серьги. Ну если куртизанка, то хоть элитная. Если бы сарказм в произнесенных словах девушки материализовался, то его можно было бы черпать ведрами. Прогуливаясь по косому переулку, я снова проверял наличие нужных мне ингредиентов в местных магазинах и обдумывал планы. Рита Скитер, довольно неплохое приобретение для моей развертывающейся сети наблюдателей. Ну и пока самой дорогой. Можно было бы использовать шантаж и насильственное заключение контракта, но это было бы вредным решением в долгосрочной перспективе. Такие свободолюбивые личности, как эта журналистка, лучше работают, когда видят выгоду и не видят поводка. Ну и думают, что они умнее босса. О ментальной закладке в ее разуме, которая даст мне сигнал в случае разглашения информации обо мне, журналистке лучше не знать. Как и о свойстве сережек в случае риска получения третьей стороной важных сведений обо мне стиратенные из памяти Риты. В будущем нужно, когда ей будет известно обо мне больше, нужно будет использовать еще несколько мер предосторожности. Паранойя – это не болезнь, это мой жизненный принцип, закрепленный годами выживания в катящемся в бездну мире. И, Гилдерой Локхарт, Эмили, здесь Гилдерой Локхарт, ну который написал «Встречи с вампирами» и недавно вышедшую книгу «Духи на дорогах». Успокойся, Марли, ты пугаешь окружающих. Здравствуйте, мистер Локхарт, вы можете дать нам автограф? Конечно, таким красавицам грех отказать. Радостно улыбаюсь двум засмущавшимся ведьмам, что с восторгом на меня смотрели. В руке оказалось всегда носимое мной перо, зачарованное на создание чернил, чтобы мне не нужно было доставать чернильницу. Рядом раздался презрительный хмык, и мимо меня прошествовал одетый в стильный костюм мужчина с длинными платинового цвета волосами. Дорогая трость выбивала ритм согласно его шагам. «Убейте всех взрослых, детей нужно захватить живыми для господина». Раздался громкий приказ от фигуры, одетой в черную мантию и серебряную маску череп, из-за которой выбивалось несколько прядей платиновых волос. Десятки оборотней, вампиров и магов, одетых в такие же маски черепа, радостно взревели перед тем, как напасть на один из лагерей выживших. Поставив вычурную красивую подпись на двух подставленных книгах, прощаюсь с двумя симпатичными ведьмами. На долю секунды оборачиваюсь и смотрю на силуэт лорда Малфоя, направляющегося в сторону банка Гринготтс. В голове крутилось несколько ритуалов, запрещенных МКМ несколько веков назад, практически сразу после создания самого МКМ. Довольно многие волшебники не любят ритуалы жертвоприношения магов, позволяющие увеличить магический резерв или силу магии. Какая незадача. Но я прослежу, чтобы никто не узнал о проведении одного такого на территории Британских островов. Или ни одного. Пожирателей смерти на свободе вне Азкабана хватает. С привычной Локхарту сияющей улыбкой иду дальше. Связываться с этими тварями до восстановления моего прежнего уровня сил рановато. Я слишком мало знаю, чтобы так рисковать. Катаклизм, апокалипсис, конец мира, некровирус, фанатики смерти, та тварь, выходящая из арки в отделе тайн британского министерства магии. Почему никто не смог узнать об этом заранее? Почему не было ни одного предсказания об этом от всех этих пророков, которые могли предсказать Вторую мировую войну, испанский грипп 1918-1920 годов, мутировавшую драконью оспу 1960-х годов, поразившую тысячи волшебников по всему миру? А вот глобальное поднятие мертвецов и смерть большей части населения мира не смогли. Лишь когда по городам начали бродить толпы инферналов, они смогли заметить, что им кто-то закрывает взор. Паршивее этого только то, что никто за 10 лет катаклизма не смог понять, как можно было так изменить мир. Что нужно было сделать, чтобы так истощить границу между миром живых и мертвых. Для меня это было схоже с тем ощущением, которое было бы у могла физика, осознавшего, что один из трех законов Ньютона перестал работать. Бред, несуразность, невозможно. Магия может показаться для несведущих всемогущей, в которой можно достичь всего при усердном старании и желании, но это не так. Магия опирается на свои законы, часто переменчивые и еще чаще непонятные, с кучей лазеек. Но законы, попытка преодолеть которые заканчивается плачевно для пытавшихся магию, что предположительно смогла преодолеть эти законы, некоторые волшебники в шутку над христианской религией назвали чудом. Им показалось довольно забавным говорить маглорожденным, только вошедшим в магический мир, тупую фразу: «Чудес пока нет, есть просто магия». Только мне от этой фразы было ни капли не смешно, особенно из-за воспоминаний о том, что случилось с волшебниками, отправившимися погостить на сотни лет в прошлое. Это было бы очень грустно, если, скажем, через год я окажусь в Лондоне 2008 года аккурат около твари, только вылезшей из арки, а окружающий разрушающийся мир ощутит на себе какую-нибудь временную аномалию, как ответку за посягательство на само время. Так что буду надеяться на то, что у меня случилась лазейка в пресловутом законе времени или это чудо, и меня не размажет на молекулы по всему миру предполагаемым откатом. Ну или размажет, но после того, как я добьюсь своей цели и увижу живую Марию. Находящийся рядом маг в сюртуке и нахлобученной на голову шляпе треуголки испуганно отшатнулся от прошедшего мимо молодого человека с золотистыми волосами, чьи глаза на миг засияли неоново-синим светом. Часть 6. Мертвая невеста. Стоя на выложенной каменными плитами дорожке, я немигающим взглядом смотрел на надгробную плиту. Гилдер и Юлиан Гейсик. 1 января 1945, 30 сентября 1960. Смерть порой забирает не тех, кто долго жил. В гробу я видел такую эпитафию. Затем, поняв, что сказал, я рассмеялся. Столько усилий было потрачено на поиск информации обо мне из этого мира. Столько мыслей было насчет того, что будет, если я столкнусь с собой из этого времени. Не исчезну ли я, когда изменю это прошлое? Будет ли этот мир подвержен какой-нибудь временной аномалии из-за активного участия меня из будущего? Вдруг, встретившись взглядом с нынешним я, мы на собственном опыте узнаем, что бывает с неудачниками, неправильно воспользовавшимися маховиком времени. Столько догадок и идей. В итоге я здешний сдох от драконьей оспы на 16-м году жизни, так и не познав любви, жизни и глубоких тайн магии. В общем, умер девственником. Ха-ха, не смей насмехаться над мертвыми, Ирод. Рядом раздался старческий писклявый голос. Перевожу взгляд на сгорбленную старушку с платочком на голове. Та отшатнулась и схватилась за сердце. Я уже ухожу. Спокойными шагами направляюсь к выходу из кладбища, что было около Праги. Уладив все важные на первое время дела в Туманном Альбионе, я сразу отправился в бывший родным город. И не столько ради поиска сведений о себе из этого времени, хотя теперь можно говорить об этом как о параллельном мире, сколько ради заведения связей, что были у меня в моем прошлом, и получения нужных для будущих ритуалов ингредиентов. И различие между моим прошлым и этим мне дает как плюсы, так и минусы. Из плюсов мне не придется ориентироваться на меня из этого времени, а также возможность того, что катаклизм здесь не произойдет. Из минусов то, что мне придется подтверждать всю известную информацию, включая даже свойства рун и эффекты заклинаний, так как в параллельном мире вполне может быть всем параллельно на магические и физические законы моего прошлого мира. Ладно, с этим можно разобраться и чуть позже. Благо, я проверил основные аспекты самых распространенных направлений магии, таких как чары, зельеварение и трансфигурация. Руны и ритуалы требуют более тщательной проверки, а про артефакторику вообще молчу. Несколько слабых артефактов максимум средней планки сложности, сделанных на коленке, это отнюдь не показатель. С сомнением смотрю на свой магический проводник. Вишня, 9 дюймов, сердечная жила дракона. Отлично подходит для иллюзий, так полюбившихся французам, и чар, связанных с огненной стихией, если судить по духовной связи. И пока палочка вполне мне подходит. Чувствуется характерный почерк старого Оливандера. Жаль только, что придется менять ее после ритуала усиления. Ведь в большей степени духовная связь держится благодаря телу, с которым она уже не один год, и сходству некоторых черт моего характера с прежним Локхартом. После ритуала моя душа должна полностью закрепиться в теле, а разница между личностями мастера слегка за 60-й мага, которому не было еще 25 лет, должна эту связь разорвать. Впрочем, пора бы заняться делами, и начну я со старого друга, в неизменности которого уже убедился. Пожалуй, наладить связь с Корвином Клёцка для меня легче всего. Зеленая жидкость медленно вращалась по направлению часовой стрелки в медном котле. Нависший над готовящимся зельем старик с аккуратно расчесанной и затянутой ремешками бородой внимательно следил за происходящими магическими реакциями между реагентами. По его расчетам через 30 секунд ему нужно добавить два измельченных лепестка златоцвета, после чего изменить вращение готовящегося зелья на прямо противоположное. Живучесть тролля должно стать еще одним его шедевром, что будет представлен на собрании мастеров через 5 лет. Вся проблема только в том, что предыдущие две попытки создать придуманное им зелье провалились. Третья попытка больше нужна для определения проблем, мешающих достичь нужного результата. Прищурив глаза, старик потянулся к столу с ингредиентами. Мастер Корвин Клёцко быстро подхватил чуть не упавший фиал с кровью украинского болотника. «Ах ты, кусок драконьего навоза, жагницу тебе в задницу, что я тебе говорил насчет прерывания меня во время создания зелий». Сжавшись под взглядом чуть ли не задышавшего огнем из-за злости мастера зелий, что оперативно закинул измельченные лепестки златоцвета в котел и начал крутить готовящиеся зелье против часовой стрелки специальной палочкой из хрусталя. «Ты там, посетитель», — начал робко помощник, а также племянник известного во всей магической Праге мастера зелий. «И что, мне надо еще учить тебя, как продавать зелья посетителям? У тебя в голове появилась еще одна дырка, откуда вытекло все содержимое твоей бестолковки». Он говорит, что, да будь он хоть министром магии, то либо покупает зелья у тебя, либо ждет в сторонке, пока я не закончу. Сможет сварить более успешную модификацию благословения Геи, чем у вас. Чега. Выпучив глаза, Корвин полностью отвлекся от котла и уставился на племянника. Затем, быстро придя в себя, бросил: «Выпни этого наглого лгуна из магазина и вернись к своим обязанностям». Молодой человек замялся на месте. «Чего?» Я пытался его спровадить, но он отказался уходить. При попытке использовать магию он забрал у меня палочку и начал доставать прямо посреди магазина котел с ингредиентами, говоря, что докажет свои слова делом. В воздух ударил фонтан брызг из котла, а слабое свечение зеленой жидкости начало затухать. Взмахнув палочкой, старик убрал все вылетевшие из котла капли жидкости, а коснувшись носком тапочка начерченного на полу вокруг котла рунного круга, активировал чары консервации. Неудачный результат, тоже результат, требующий изучения. Где он? Смотря на перекошенное от злости лицо мастера зелий, молодой человек испуганно сглотнул. Вскоре Клёцко увидел нарушителя спокойствия. Посреди магазина, окруженный ошарашенными волшебниками и волшебницами, стоял золотоволосый молодой мужчина в светлой мантии, обрамленной по краям золотым узором. Громко что-то обсуждая с находящейся рядом парой человек, он обратил внимание на вышедшего из глубины магазина старика. «Мистер Клёцко, вы наконец здесь. Я, Гилдерой Локхарт, бросаю вам вызов». «Вызов?» Чувствуя себя немного глупо, спросил Корвин, смотря на блестящую улыбку изговорившего перед ним волшебника. Казалось, бил фонтан энергии и жизни. «Вызов, но не на дуэль, а на сравнение того, чье зелье благословения Геи будет лучше. Ты вконец охл?» Старик не мог не злиться на сказанные слова, ведь само названное зелье было первым созданным им шедевром, благодаря которому он смог заслужить звание мастера в гильдии зельеваров. В дальнейшем он даже один раз модифицировал его, повысив эффективность на 20%, и сейчас под его носом грозятся тем, что приготовит созданное им зелье лучше его, создателя зелья. Если бы старик не был готов взорваться от переполняющего его гнева, то он бы рассмеялся в голос над этой шуткой. Словно не замечая перекошенного лица мастера, из ушей которого чуть ли не шел пар, золотоволосый волшебник продолжил: «И так как время мастеров дорого, а также соревнования без ставок не так волнительны, то я обязуюсь в случае проигрыша отдать мистеру Клёцко этот мешочек с 1000 галеонов. Под удивленные шепотки посетителей волшебник подошел к прилавку и положил на него мешочек с монетами. Быстро сориентировавшийся и получивший назад волшебную палочку помощник проверил он и. Получив подтверждающий кивок, Корвин ненадолго нахмурился, но вскоре широко ухмыльнулся. «Если лопух хочет потерять деньги, то кто он такой, чтобы ему мешать? Да и поставить щенка на место надо, а то другие мастера его засмеют. Со своей стороны ставлю аналогичную сумму. Мартин, тащи сюда мой оловянный котел». «Юноша, сейчас я покажу тебе искусство человека, что варил зелье уровня мастера еще тогда, когда ты ходил в полный рост под стол. Надеюсь, ты все свои ингредиенты с инструментами принес, естественно. Я, Гилдерой Локхарт, не мог прийти сюда неподготовленным. Небольшой столик с расставленными держателями для пробирок, секциями сыпучих ингредиентов и прочим уже находился рядом с котлом. Пока помощник выносил нужные для варки зелья в магазин, уже набилась толпа народу, а около витрины магазина собралось еще больше людей, что услышали про неожиданное соревнование между чешским мастером и британским волшебником. Ставка в виде 1000 галеонов лишь подогревала интерес пришедших людей. Впрочем, никто не рискнул подходить близко к соревнующимся или шуметь. Слава характера мастера Крецка простиралась так же широко, как и его имя. Когда все было готово, помощник, ставший по согласию обеих сторон секундантом этой своеобразной дуэли, громко произнес: «Начали». Движением мысли, лежащие рядом с британским волшебником ингредиенты были подняты в воздух и под удивленные ахи зрителей из-за невербального бесполочкового волшебства отправлены в котел. На это чешский мастер лишь пренебрежительно хмыкнул. Сильный дурак, не понимающий, что оставшиеся на ингредиентах следы примененного магом волшебства левитации могут помешать протеканию будущих магических преобразований и смешению реагентов. Этот англичанин решил просто отдать мне деньги. Бросив свою часть ингредиентов в котел, старый волшебник полностью сосредоточился на деле своей жизни. Как мастер он не мог пренебрежительно относиться к любимому искусству из-за своей гордыни или пренебрежения к сопернику. Он всегда выкладывался полностью. Через 3 часа зелья были сварены. «Как у тебя получилось?» — гипнотизируя взглядом золотистую жидкость, от которой в воздух поднимались светящиеся мелкие частицы, благоговейным тоном медленно спросил Корвин Крецка. Мастер зельеварения, убедившись в успешности приготовления своего зелья янтарного цвета, практически сразу переключился на приготовленное зелье соперника. Оно, в отличие от оригинальной модификации, не было наполнено таким же огромным количеством магии, позволяющим за считанные часы превратить пустырь без единой травинки в цветущий сад, но оно казалось старому волшебнику более естественным или правильным. Молодой золотоволосый мужчина широко улыбался. Если бы мастер поплотнее ознакомился с китайской вайдан, внешней алхимией, то вы бы сами дошли до этого. На это Корвин мог лишь нахмуриться и вопросительно посмотреть на волшебника. Победа или поражение в соревновании его уже не волновали. Вы, наверняка, заметили, что я добавил в рецепт зелья щепотку одной из пород магической березы и 5 грамм киновари, при этом каждый ингредиент перед этим подымал в воздух своей магией. Приятный мужской голос свободно разносился по магазину, раскрывая знания своего носителя. Ваше зелье прекрасно подходит для облагораживания широких участков с обычными или широко распространенными магическими растениями, но из-за резкого насыщения питательными веществами и чуть ли не принудительного ускорения роста, требующие более деликатного подхода, магические растения погибают или слабеют. Для решения этой проблемы я обратил внимание на китайскую алхимию, а точнее звезду 5 элементов, Усин. Не сказал бы, что с помощью нее можно правильно охарактеризовать мироздание, но вот китайские зельевары с помощью Усин создают удивительные зелья, практически лишенные побочных эффектов. Лишь из-за слабости большинства их зелий западная школа зельеварения и алхимии занимает лидирующую позицию в мире. КХМ, смущенно кашлянув и бросив взгляд на некоторых посетителей, чьи глаза начали потихоньку стекленеть, волшебник продолжил с понимающей улыбкой. В общих словах, к вашим огню, воде и земле в зелье я добавил дерево и металл, после чего, влияя на остатки своей магии в ингредиентах, провел их через все нужные магические реакции. Благодаря равновесию 5 элементов зелье теперь не вызывает такую быструю стимуляцию роста растений, как ваше, но теперь его можно применить к любым магическим растениям. Слушавший эту речь, Корвин записывал все услышанное в блокнот, появившийся у него в руках словно из воздуха. На последнем слове молодого волшебника он вздохнул и посмотрел в его синие глаза. «Я проиграл. Яков, гони мои 10 галеонов. Британец победил. О, курва!» Вокруг разразился гомон. Старик обратился к человеку, что смог сегодня его ошарашить. «Так как тебя зовут?» Волшебник гордо улыбнулся. «Прекрасный волшебник и писатель, Гилдерой Локхарт, к вашим услугам!» Прижав правую ладонь к сердцу, слегка наклонил голову волшебник. «Мастер зельеварения, Корвин Крецка, рад встрече с таким талантливым магом!» Аналогично склонил голову старый маг, а затем хитро улыбнулся. «Слушай, а ты когда-нибудь пил водку? Ха-ха, выпьем же за талантливых волшебников и волшебниц». «Да, выпивка за мой счет, да». По помещению таверны весело разносились звуки гитары, на которой певица около стойки что-то бодро напевала под общий пьяный гвалт. Смотря на раскрасневшееся лицо старого друга, что был таким же в этом мире, я искренне улыбнулся. В груди разлилось чувство тепла от присутствия человека, которому я могу смело доверить свою спину. Хотя, может быть, все дело в неподготовленности этого тела к обильной славянской выпивке. Сделав пару вдохов, следуя взятой у тибетских магов технике дыхания, разгоняю опьянение в мыслях, после чего нацеливаюсь на вареную картошку и тарелку с солеными грибами. За эти месяцы британские ростбифы и пастушьи пироги мне немного поднадоели, хотя они были в миллионы раз лучше сухпайков или очищенных магией от некротической энергии продуктов. «Эй, можешь спеть что-нибудь романтическое? Романтики не хватает, Яков, тебе ее жена устроит такую романтику за продутые 10 галеонов. Да иди и ты, я, может быть, хочу услышать песню перед своей кончиной». Но посыл пьяного волшебника подхватили. «Давай что-нибудь романтическое, и чтоб еще магическое, и новое, а рожа не треснет, давай, давай». Немного поколебавшись, русоволосая певица весело произнесла: «Ну раз хотите, то потом не жалуйтесь». Горло обожгла новая порция выпивки, а рука потянулась к закуске. Разрывая землю, пальцы в кровь сотру, леса гробовую тишину прерву. Ветер жутко воет, зов твой мне несет. В этот раз, я верю, точно повезет. Начал разносится красивый голос певицы, перебирающий струны. Прикрываю глаза, прислушиваясь к красивой мелодии. «Не пугайся, милый, суженый родной, жизнь не разлучит нас, не беги, постой. От меня не скрыться, как и от судьбы. Бог услышал с преисподней мои мольбы. Мария, Мария». Спотыкаясь среди развалин Праги, бегу к виднеющейся около разрушенного дома женской фигуре в белом платье. Чувство, будто снова в груди бьется сердце. «Я тебе открою смерти нежной дверцу. Мы покинем мир живых, нам здесь не место. Ты, живой жених, я, мертвая невеста. Гил, нет, не подходи. Почему? Я наконец тебя нашел». Игнорируя слабую попытку оттолкнуть, обнимаю любимую. По лицу текло что-то влажное. «Я отвел сына в безопасное место. Он ждет лишь нас двоих. Отчего лицо твое печальное? Ведь на мне колечко обручальное. Может, не по нраву тело бледное? Или ты влюблен во что-то смертное? Гил, отойди. Я не могу долго сдерживаться. Ты о чем?» Замираю от понимания того, что столь знакомое тело больше не было теплым. Непривычный холод обжигал мои пальцы. «Мария». На меня смотрели переполненные болью карие глаза с черным белком. «Разве ты не клялся мне в верности и любви? Пусть мне боль не страшна, и нет во мне живой крови. Почему же больно пустоте внутри? Есть во мне остаток горьких слез. Смотри, Гил, отойди. Не волнуйся, дорогая, мы что-нибудь придумаем. Наверняка, есть какое-нибудь заклятие или ритуал, который поможет. А если нет, то я придумаю. Главное, не беспо». Плечо пронзило боль от с нечеловеческой силой сжавших их челюстей, а в теле поползли гнойные струйки некротической энергии. Падаю на спину. Чувство, будто снова в груди рвется сердце. «Я тебе открою смерти верной дверцу. Ты покинешь мир живых, твое здесь место. Ты, лишь мой жених, а я твоя невеста». Дипульса. С ужасным звуком рвущейся плоти с моего плеча тело любимой отлетает в сторону. Из раны быстро потекла красная жидкость. «Ты чего пошел обниматься с упырем, дурень? Совсем мозги про... О, черт!» Я смотрел на подымающееся тело любимой. Капли черной крови стекали с ее глаз. «Прости, прости, прости!» Замолчавший Клёцка, что встал рядом со мной, указал на меня своей волшебной палочкой. «Сонмиус! Прости, прости, прости!» Тьма заволакивала мое сознание, а я все не мог понять, кто просил прощения, Мария или я, за то, что не смог защитить ее, за то, что пришел слишком поздно. Чувство, будто снова в груди нету сердца. Навсегда закрыта моя счастье дверца. Я покину мир живых, мне нет здесь места. Ты, живой жених, я, мертвая невеста. Грейн Апилсин, труп невесты. Встаю из-за стола, стараюсь не потревожить какого-то заснувшего под столом мага. Ты ик, куда? Мы еще не выпили за сочетание западных и восточных школ, бляд, волшебства. Выйду подышать, отвечаю засыпающему на ходу старому другу, рядом с которым мученически вздыхал его племянник-помощник. Сзади раздавались нестройные аплодисменты певицы, Когда я наконец вышел из таверны, в нос ударили запахи ночной Праги, а точнее ее магического квартала. Вдыхаю носом чистый от запахов выпивки воздух и смотрю на полную луну в небе. Рука непроизвольно касается лица, но слез не было. Почему-то от этого пустота в груди стала более болезненной. Часть 7. Прошлое и настоящее. Ты не передумал насчет поездки? Нет, ведь дорога приключений зовет меня. Старый волшебник разочарованно вздохнул. Наверное, в ином случае я бы задержался в Праге больше, чем на неделю. Город недаром порой называют магической столицей мира. Этот город, находящийся в центре Европы, обладает одним из крупнейших источников магии в мире, из-за чего многие использующие магическую силу стремились занять это место. Начиная от ворожей и знахарей давних племен, заканчивая борьбой между сторонниками Гриндевальда и приверженцами статута о секретности. На данный момент город обладает самым большим в Европе количеством пространственных складок, территорий скрытых и расширенных чарами пространства. Если бы не то, что поддержание всех этих многовековых зачарований и рунических кластеров требовало постоянного большого потока магии из источника, то ритуал для остановки некровируса маги проводили бы здесь. Добавим к этому многочисленные магические библиотеки, проживавших здесь раньше великих алхимиков и магов вроде Фауста и Мефистофеля, здания крупнейших гильдий Европы, официальную резиденцию МКМ, один из крупнейших магических рынков мира и крупнейший филиал банка Гринготс. Недаром слово «Прага» можно перевести как «порог». Это действительно был порог в великий мир магии, знаний, денег, интриг, чванства чистокровной аристократии, что выбивали себе место под солнцем веками, и нуворишей, чья жадность сравнима с гоблинской, а наглость считается добродетелью. И на все это у меня не было сейчас ни времени, ни ресурсов, ни репутации. Я смог восстановить несколько старых связей, освежить память насчет нынешней обстановки и получить неплохую сумму денег от продажи артефактов, что были разработаны мной в последние десятилетия прошлой жизни, но это пока все. Сейчас за мной нет титула наследника, а затем и главы графского рода волшебников, гейсеков. Нет за спиной имени деда, что был одним из руководителей международной гильдии артефакторов. Нет десятков тысяч галеонов, скрытых в гоблинских сейфах подземелья, что охраняются сотнями смертельных ловушек и магическими тварями пятой категории опасности, драконами. Я сейчас довольно сильный волшебник, но мне только предстоит вернуть себе силу, которая позволила бы мне сразу продавить ту стену инерции, традиции и богатства, что мешает мне получить желаемые вещи. Бесспорно, можно было бы осесть здесь на 10 лет и спокойно восстановить свою прошлую силу и связи, заодно поднакопив неплохой капитал. У мастера ритуалистики и артефакторики всегда найдется хорошо оплачиваемая работа. Это было бы спокойным и прекрасным временем с перспективой окончания его в виде зомби-апокалипсиса с последующим появлением епчей твари с Британских островов, от присутствия которой я прошедшие десятилетия катаклизма фактически откинул копыта. Нет, спасибо, такого исхода я не хочу. Эх, на что ты тратишь свою молодость? У тебя же явный талант в зельеварении. Займись этим вплотную, и с твоими навыками ты через 15 станешь старшим мастером, как я, или даже грандмастером. Я нахожу прекрасным и уникальным искусство создавать жизнь и смерть, любовь и славу, что можно закупорить в пробирку. Но жизнь и магия так многогранны, что не могу осесть в одном я месте. Чувство прекрасного и любопытство толкают меня вперед. Заноза в жопе играет, так и скажи. От твоей лирики и пафоса у меня уже сводит зубы. Можешь же говорить нормально. Леди любит мужчин с подвешенным языком, а читатели прекрасных и правильных героев, что спасают волшебниц от темных магов. Так что говорить нормально, т.е., материться как сапожник и рыгать на подошедшего хозяина таверны, было бы контрпродуктивно для моей репутации в глазах будущих поклонников. Стойко проигнорировав шпильку в свою сторону насчет ночной пьянки после нашего знакомства, где он отжигал, Корвин спросил: «Ну так куда ты направляешься дальше, где будешь искать ветряные мельницы для своей новой книжки?» «Насчет ветряных мельниц ничего не скажу, но мне хотелось бы посетить пару мест в городе, а затем отправиться в Германию. Кстати, ты ничего в последнее время не слышал про племена йотунов? Ты про гигантов у немцев?» Киваю согласно головой, смотря на нахмурившегося старого друга, у которого я сейчас сидел в гостях и пил чай. До этого мы обсуждали подходы к магии от западной и восточной школ магии. Довольно необычно снова на эту тему говорить спустя столько лет с Крецко. Ведь именно благодаря прошлому такому разговору он смог улучшить свое зелье благословения Геи. И именно эту модификацию я использовал для победы в нашей дуэли в этом теле. Интересно, какое бы лицо было у Крецко из будущего, если бы он узнал об этой моей шутке. Сделав еще один глоток черного чая, в блаженстве прикрываю глаза. Немного терпкий с орехово-солодовыми оттенками он потоком спустился в мой пищевод, согревая тело. Последние 2 года перед тем походом в Лондон я уже слабо чувствовал вкусы еды и питья. Даже не знаю из-за чего конкретно. Сказался ли магический фон, из-за которого порой казалось, что ты постоянно в окружении дементоров. Или дело оказалось в накопившихся в теле токсических осадках от частого употребления зелий, что медленно отравляли меня. Впрочем, как вариант, это может быть связано с плохо отрегенеровавшим языком после одной неудачной попытки в создании чар 5-го класса. Делаю еще один глоток. Если выживу, то клянусь, что перестану пить. Ты это уже обещал в прошлые 3 раза, но самогон в котле варить не перестал. Так поклянусь еще раз, а насчет самогона... Так это для исцеления. Целительское зелье для успокоения души. Хе-хе-ха. С беспокойством кидаю взгляд на старика, что подволакивал ногу. Покрепче обхватываю его туловище левой рукой и быстрее переставляю свои ноги. Правая рука крепко сжимала волшебную палочку, пока глаза высматривали опасность среди многочисленных покрытых снегом сосен Тухельского бора, лесного массива на севере Польши. Чувствую начинающую течь кровь с раны на левом боку. Вулнера Санентур снова слетела с раны. Направляю палочку на рану, чтобы вновь использовать исцеляющие чары. Изо рта вылетает белый пар от дыхания. Ты же можешь воспользоваться порталом до лагеря, где тебя быстро подлатают, а я сам как-нибудь доберусь. Твою мать, как будто я сам не знаю, что ты без меня тут сдохнешь. А из-за голимого проклятия, под которое попала твоя лысая черепушка, аппарацию или портал ты не переживешь. Я не лысый кха, у меня просто не хватает нескольких волосков кха. Несколько капель крови упало на снег. Идиот, заткнись. Мне еще не хватало, чтобы ты скопытился у меня на плече. На это Корвин Крецко лишь горько улыбнулся. Черные вздувшиеся вены выделялись на его бледном как у трупа лице. Черт возьми, если бы было больше нераненых людей, то мастеру зельеварения не пришлось бы тащиться со мной. Этот рейд в город Тухеля, или по-немецки Тухил, за припасами и в поисках выживших окончился плачевно. Так-то мы нашли и припасы, и выживших. Но только встречи с волшебниками-каннибалами мы были отнюдь не рады. Треск. Разум только осознает размытый из-за скорости черно-серый силуэт, а магический проводник уже выписывает узор в воздухе. Баубилиустрия. С ярким свечением крупная желтая молния откидывает атакующего. Вылетевший в нашу сторону антропоморфный волк с уродскими разрывами в шерсти, где виднелись гниющие участки кожи, падает на снег, судорожно подергиваясь всем телом из-за пробегающих по нему желтых разрядов. Из-за деревьев раздается волчий вой. С холодком в груди понимаю, что на наш след встала стая оборотней. Ир-ир-ир-ир. Быстро разворачиваюсь и навожу волшебную палочку на несущегося к нам вервольфа. Бомбарда. В левом боку вспыхивает более бесцветный луч заклятия взрыва, пролетает мимо уха чуть сместившегося оборотня, разрывая на щепки сосну позади него. Палочка выписывала следующий узор заклятия, но я уже видел приближающиеся открытые челюсти. Толчок. С неверием смотрю на силуэт старика, что каким-то чудом нашел в себе силы оттолкнуть меня. Огромная волчья челюсть смыкается на его плече, ломая кости, а тело опрокидывает массивная фигура вервольфа. В груди подымается гнев. Слова отталкивающих чар слетают с губ. Депульса. Бомбарда. Бомбарда. Бомбарда. Тяжело дыша, смотрю на разлетевшиеся куски плоти твари. В нос бьет запах тухлятины и псины. Раздается еще один волчий вой. Поворачиваюсь к лежащему волшебнику, под которым на белом снегу расплывается красное пятно крови. Потрепала меня эта псина. Булп. По бледному подбородку Крецко потекли ручейки крови. Я нерешительно замираю. Укус оборотня. Сейчас, когда мутировавшие оборотни больше не могут вернуться в свой человеческий облик, это был билет в один конец для зараженных ликантропией. Издалека слышится скрип сминаемого снега. Наклонись. Опускаюсь на колено рядом с товарищем. Палочкой начинаю выводить чары защитного купола. Только посмей написать в своих мемуарах что-нибудь о моей лысине. Портус. Глупо смотрю на прислоненную магическую палочку к ремню моих брюк, что были зачарованы портальными чарами. С громким треском пространство вокруг моего тела начинает закручиваться, а оставивший валяться палочку на снегу упрямый и глупый старик с одним раздробленным плечом достал из защитного чехла на груди пробирку с кипящей рубиновой жидкостью. Огонь Муспельхейма. Собаки позорные, идите к дяде Корвину. У меня вам есть подарочек Кха. Весь окружающий мир превратился в калейдоскоп картин, который вскоре сменился падением на землю около лагеря выживших. Эй, ты там не заснул? Нет, просто наслаждаюсь этим прекрасным чаем. С улыбкой отвечаю живому Корвину Крецко, что с подозрением посмотрел на меня и кружку в моей руке. Странный ты человек, Гилдерой. Вроде и познакомился с тобой я всего несколько дней назад, а впечатление такое, что ты знаешь меня несколько лет. Вот и ты попал под очарование от моего красноречия, старый мастер. Но к твоему сожалению меня привлекают лишь красивые леди от 18 до 30. Делаю еще один глоток из кружки, наслаждаясь начинающим багроветь лицом волшебника. Моему сожалению, это на что ты намекаешь, сволочь златовласая. Опускаю голову, позволяя чашке чая пролететь над ней, но к моему разочарованию несколько капель этой драгоценной жидкости все-таки падают на меня. Плавным движением встаю со стула и передвигаюсь к выходу, попутно уклоняясь от различных вещей, бросаемых разъяренным магом. До свидания, мастер Крецко. Да твоей ноги здесь более не будет, поганец. Что пьет уны, что сейчас должны быть на востоке Германии, тебя отмудохали. Спасибо за чай. С ухмылкой иду в гостиницу, слыша за спиной брань старого мага. Мы с Крецко никогда не умели хорошо прощаться. Главный вокзал Праги, являющийся также главным железнодорожным узлом Чехословакии, никогда не затихал. Толпы различных людей прибывали и убывали из Праги, следуя своим целям и желаниям. Маги тоже не были исключением, только на платформы, где на поезда садились сами маги, маглам было не попасть. На платформе 4 и 2-3, где находился идущий в Берлин поезд, словно пришедшие из 19 века, собрались десятки волшебников. Кто-то для проводов уезжающих, некоторые для слежения за правильной погрузкой предметов, что нельзя было отправить порталом на нужное место или держать в переносных артефактах с чарами расширенного пространства, а кто-то для самой отправки. Стена входа на платформу подернулась рябью, из которой вышла еще одна группа людей, в которой знающие люди сразу определили аристократку со своей дочерью и их сопровождение. «Мам, может останемся еще на несколько дней?» В том цирке была такая красивая кошка с длинным хвостом, что был больше ее самой, а ведь мне так и не разрешили ее погладить. «Нет, Илле, твой отец попросил нас вернуться домой поскорее. Он переживает из-за того, что давно нас не видел. Му-у-у-у. Так почему он не отправился к нам порталом? Я помню, что он делал так раньше». Женщина с белоснежными волосами, которую некоторые вполне могут принять за старшую сестру идущей рядом девочки, мученически вздохнула. Создание и использование международных порталов весьма долго согласуется между странами, поэтому быстрее и легче добираться на поездах. Тогда почему он не приехал к нам? Айрис Фильфон Винтер присела на одно колено и нежно обхватила щечки дочери, что до этого обиженно надула губы. Ты ведь понимаешь, что твой отец как глава рода и один из ведущих людей германского министерства магии очень занятый человек, который делает довольно много для своей страны. Опустившая плечи, девочка с такими же белоснежными, как у матери, волосами слабо кивнула. Так давай не будем беспокоить твоего отца нашим долгим отсутствием дома, обещаю, в будущем мы снова съездим к моим родственникам и сходим в тот цирк, где ты снова увидишь свою Зуву. Хорошо. На губах матери расцвела улыбка, которую тут же отзеркалила дочь. Госпожа, поезд отправляется через 5 минут. Произнес одетый в наряд дворецкого мужчина 40 лет на вид. Имея правильные черты лица с седыми волосами и аккуратной бородкой, он имел широкие плечи и массивную фигуру, что более гармоничнее виднелось в мундире военного, а не в форме слуги аристократического рода волшебников. Переведя свои глаза рубинового цвета на висящие на платформе часы, Айрис филёйкнула. «Веди нас, Тиан. Было бы неловко опоздать на поезд, если мы уже пришли на платформу». «Есть, госпожа», — сделал поклон дворецкий, вслед за чем быстро, но так, чтобы было удобно представительницам семьи Винтер, пошел ко входу на поезд. Двое находящихся по бокам мужчин в серых мантиях, что внимательно смотрели на окружающих волшебников, молча последовали за своими подзащитными. Никто не обратил внимания на одного из грузчиков около конца поезда, что, заметив данную процессию, быстро отошел за одну из колонн платформы. В руке появился лист бумаги, на которой быстро было записано сообщение. Цель прибыла. Через минуту под предложением появился текст. Вот и отлично. Следуй плану и не протупи, животное. Тусклые желтые глаза грузчика гневно блеснули. Часть 8. Снова. Медленно шагая по главному железнодорожному вокзалу Праги, я любовался творением рук маглов. Хотя не стоит исключать участие магов в строительстве вокзала, но это больше касалось зачарований для пространства и маскировки, чтобы скрыть построенные совместно с магловскими платформы магов. И сейчас мне снова представилась возможность насладиться красотой архитектурного искусства, созданного руками магловских мастеров. Спустя столько лет, полной грудью вдыхаю воздух, наполненный разнообразными запахами, начиная от ароматов продаваемой еды и женских духов, заканчивая далеким, но уже отчетливо различимым криозотом, которым покрывают шпалы, и потом работников. Раньше я не раз проклинал свой чувствительный нос, свой своеобразный магический дар. Кто-то может разговаривать со змеями, кто-то прекрасно ладить с любыми растениями, а кто-то вообще может воспринимать магию как мелодию. У меня же чувствительный нос. Ох, как же я ненавидел этот дар проклятия, особенно на первых уроках зельеварения. Многие юные волшебники так не очень любили это искусство, требующее усидчивости и внимательности, когда есть более наглядные зати, чары и трансфигурация. Для меня же эти уроки были неприятны втройне. Вот берешь ты, скажем, кишку какого-нибудь африканского зловонника, которую нужно порезать поперек для добавления в зелье от морщин, и вроде режешь на столе, а такое впечатление, что его уже впихнули тебе в ноздри. И так совсем. Уже гораздо позже я смог освоиться с ним и даже воспринимать через запахи магию. Не останавливаясь, прохожу сквозь стационарный портал, ведущий на платформу 4.2.3. По ушам ударил гул гудка паровоза. Вокруг мелькали разноцветные одежды волшебников, что общались, смеялись, колдовали, провожали и прощались со своими друзьями, знакомыми или родственниками. В стороне мелькнули несколько аристократов, среди которых особенно выделялись беловолосая мать с дочерью в сопровождении своей охраны. Рука крепче сжимает ручку чемодана, лично зачарованного на пространственное расширение, пока инстинкты кричат мне накинуть на себя еще больше защитных чар и наконец-то сбросить с себя эту иллюзию, накинутую на меня какой-то тварью. Использую на полную щиты окклюменции, беря под полный контроль реакции и чувства. Анализирую поступающие сигналы с органов чувств, при этом силой мысли создавая чары отмены и рассеивания. Лицо симпатичной женщины средних лет неподалеку внезапно приобрело несколько морщин и пару видных на лице прыщей, что вызвало недоумение у стоящих рядом с ней волшебников и пару едких комментариев от волшебниц. Игнорирую начинающуюся ссору, продолжая идти к последним пассажирским вагонам поезда. Сияющая на лице улыбка Локхарта лишь на миг потускнела, когда я проходил мимо одного из работников. В нос ударила смесь запахов псины и ночного леса. Оборотень. Впрочем, плевать. Сейчас не катаклизм. В кровожадных зубастых тварей они сейчас превращаются лишь на время полнолуния. Показываю переливающийся золотым цветом билет кондуктору Скребу, стоящему на входе в вагон. С щелчком компостер в его руках пробивает мой билет. Обхожу мага, пытающегося затащить внутрь большой чемодан, что явно забыл про свою волшебную палочку и весь школьный курс чар. Внутри возникает презрение, которое быстро сменяется безразличием и внимательностью. Вдруг у этого мага такой заскок, а сам он какой-нибудь аврор в отставке, который может дать прикурить десятку обычных волшебников. Останавливаюсь перед своим купе и открываю дверь. Моим глазам предстал дрыхнущий мужчина, что с удобством разлегся на сиденье в купе, подложив под голову явно трансфигурированную подушку. Какая беспечность! Убедившись, что сюрпризов здесь нет, сажусь на противоположное сиденье и достаю из чемодана книгу. Кинув пару сигнальных чар, погружаюсь в мир формулы физических законов, описанных в одной из книг, по которой учатся студенты Чешского технического университета, старейшего технического университета Центральной Европы. Перед покупкой билета в Германию я приобрел целую гору книг по физике, преподаваемой у маглов. Раньше я, как родившийся в семье волшебников, лишь поверхностно прошелся по предметам, преподаваемым у маглов, чтобы ориентироваться в их мире. Ведь по сути магии плевать на физику и химию. Начертил цепочку рун для невесомости на каком-нибудь стуле, и вот у тебя объект, которому ближайшие 20 лет или более, если стул сделан из хороших материалов, плевать на гравитацию планеты. Только во время катаклизма, когда читал дневник одного энтузиаста-мага, что интересовался достижениями маглов, обратил внимание на любопытные выведенные им формулы заклятий. В магическом мире ортодоксальной системой магии является римская благодаря своей универсальности и доступности, и ее основой являются две вещи – нумерология и древние руны. Ведь что по сути делает классический маг? Делает финт волшебной палочкой, выкрикивает слова и добавляет какой-нибудь ментальный посыл. Нужно, чтобы заклинание, скажем, для стрижки ногтей рук переделать на стрижку для ногтей на ногах, берешь справочники, где прописаны магические закономерности и руны, раскладываешь свое заклинание на составляющие, где каждое движение палочки и слово связано с определенной руной, а затем начинаешь заменять их на другую руну, которая будет связана с другим движением или словом, попутно стараясь избежать взаимоисключающих рун или вставляешь руну, которая будет останавливать их взаимоисключение, ну и представляешь нужный результат магии. На этом моменте у многих волшебников рано или поздно возникает вопрос, зачем все это надо, ведь дети вполне себе творили магические выбросы и насчет каких-то там формул с рунами не парились. Угу, только после 11 лет, чтобы вызвать стихийный выброс магии, это нужно постараться. По сути, ребенок вполне может научиться колдовать без магического проводника и заклинательных слов, в результате чего ребенок со средним талантом в магии будет тратить на изучение заклятий первых двух курсов того же Хогвартса около 5 лет. Из-за чего так? А из-за того, что магия большинства волшебников нейтральна и инертна. Сама по себе она не может что-то делать, а, чтобы привести ее в нестандартное движение без костылей, нужно приложить поистине титанические усилия. И тут на помощь приходят магические проводники с рунами. Возьмем, к примеру, самый распространенный магический проводник – волшебную палочку. Все всегда обращают внимание на три вещи в ней – корпус, сердечник и длину. Корпус отвечает за фокусировку магии, сердечник является катализатором, приводящим магию в движение, а длина зависит от индивидуальных особенностей волшебника, завязанных на его тип мышления. В общем, палочка решает проблему инертности магии волшебников и большинства иных магических рас. Остается проблема нейтральности, которую решают руны, а еще точнее заклинательные слова. Тот же Дамблдор вполне может сказать «фуцкьё», указывая на человека своей палочкой, и вполне успешно его проклясть. Только если такое сделает первокурсник, то в лучшем случае будет пшикой насмешки других школьников. Почему же тогда у Дамблдора все получится? И почему у самого первокурсника не получится? А все очень просто. Современный английский, латинский язык, руны футарка, египетские руны, китайские иероглифы, письмена африканских шаманов – это все языки. А язык – это информация, понятия, образы и идеи. И все, что сказал, написал или подумал какой-либо разумный на каком-либо языке, оставляет свой след в мире. Эдакий пример образ описания, который римские волшебники использовали себе на пользу. Ведь все, что говорит или делает волшебник, имеет магическую силу. И чем сильнее волшебник, тем более отчетливый след в мире оставляют его слова или действия, и тем сильнее будет возникающий между одинаковыми следами резонанс. Этот же резонанс позволяет тем же первокурсникам изучать заклинания за пару часов. Произнося слова заклинания и делая пассы волшебной палочкой, они создают от одного и более следов, которые резонируют с другими следами, а сами первокурсники через этот резонанс подсознательно воспринимают все эти примеры образа описания, начиная инстинктивно понимать, как добиться нужного, исходя из наглядного примера. Тому же Дамблдору в изученных заклинаниях этот резонанс уже не особо нужен, ведь его магическая сила запомнила шаблон заклинания. Но большинство волшебников в своем создании заклятий как раз полагаются на этот резонанс, да и умеющие маги не особо отказываются от такой помощи. По идее, теоретически возможно сотворить один раз правильно заклинание, а потом творить его на уровне того же Мерлина, теоретически. И если ты полностью возьмешь под контроль свое подсознание, при этом физически и ментально будешь готов понять образ мышления с эмоциями при творении заклинания одним из могущественнейших магов в истории. К чему эта сложная тема, которую 95% нынешних магов понимают так же, как большая часть маглов квантовую физику. Так вот, в том дневнике мага-энтузиаста были заклинания, в которых языком служили магловские законы физики. И, казалось бы, что тут такого? Ну, поменял язык на более неудобный для создания резонанса, мужик. Я тоже так думал, пока не решил ради интереса использовать нетрадиционные заклинания. Одно заклинание горения и одно заклинание заморозки. В итоге они не были сильнее аналогичных заклинаний, выполняемых мной на классическом языке. Они просто перешли полностью в физическое явление. Что это мне дает? Возможность спалить тролля, игнорируя его сопротивление магии. Пробивать щиты против магии, не ожидающих такой подставы врагов. Не оставлять магических следов заклинаний. Сейчас, когда у меня есть свободное время, мне осталось только понять, как это, сука, получилось. Всхрапнув, спящий на противоположном сиденье волшебник перевернулся на другой бок и продолжил спать под мерное покачивание поезда. На сознание опустилась усталость. Строки сухих формул и законов, которыми видящие лишь пару граней маглы стараются описать все многогранное мироздание, кажутся все такими же бессмысленными. Какой смысл в этих придуманных рамках для нашего изменчивого мира, что через десяток лет скорее всего будет представлять из себя склеп с живыми мертвецами, думающими, что они обычные живые? Как я должен спасти всех от этого кошмара? Как навеки начала опускаться тяжесть? Прикрыв глаза, сразу открываю их, обращаю внимание на странный аромат какого-то заклинания, что затесался среди запахов десятка зачарований, наложенных на поезд. Тяну руку к спящему волшебнику и поднимаю его за шиворот. Хлопок. Голова мужчины резко качнулась в сторону из-за пощечины, но волшебник так и не проснулся. Отпускаю его и открываю дверь. Коридор поезда был пустым, только до меня донесся крайне знакомый запах. Запах крови. Поворачиваю голову в сторону начала поезда. В руке появляется магический проводник. Может быть, сегодня у меня появится сюжет для новой книги Локхарта? Мрачно усмехаюсь своему черному юмору. Вокруг тела вспыхнуло несколько пленок обновленных заклинаний, а я начал двигаться к первым вагонам. В купе, в которых были люди, властвовало царство Морфея. Можно было бы их разбудить, но я не видел в этом смысла. Сильные не попадутся на такую уловку, а слабые в случае чего будут только мешать. Открываю дверь следующего вагона, и по ушам бьет звук выстрела из пистолета вместе с женским вскриком. С глухим стуком на пол падает женское тело. В ступоре замираю от открывшейся картины. В воздух подымался дым от поблескивающего магическими всполохами ствола кольта, что был зажат в руке рыжеволосого мужчины с ухмылкой на лице. Одетый в белое пальто и черную шляпу-котелок, он прокрутил трость, находящуюся у него в другой руке. «Запакуйте мать с дочерью и позаботьтесь о свидетелях. Ну и прикончите, наконец, этого старика». Находящиеся рядом с ним одного из купе двое мужчин и одна девушка в непримечательных одеждах кивнули. Под их ногами расплывалась лужа крови от трех мертвых волшебников, два из которых были одеты в серые мантии, а один в одежду кондуктора.